Глава 35. Ваня. Смотрю, как Костян прижимает мою девушку к стенке, наклоняет голову и целует. В этот момент я должен был отвернуться, потому что смотреть на это выше моих сил. Но я от чего-то не отворачиваюсь. Заставляю себя испытывать режущее чувство. Как пластырь от голой плоти отрывать раз за разом. Вот Аленка подается вперед, льнет к нему всем телом. На ней короткая юбка и белая рубашка. Мгновенно вспоминается комплект белья, в котором Алена встречала меня в квартире. Качаю головой, прогоняя образы, от которых становится дурно. Налажал я тогда знатно. Меня мучает осознание того, что моя Ольшанская уже могла переспать с Исаевым. Бывший друг же так и не ответил на поставленный вопрос. А я с ума схожу от незнания. Выкручивает наизнанку, как прошлогодний свитер перед стиркой. Глядя на то, как они сосутся на глазах у всего института, можно с уверенностью сказать: «Да, моя девочка подарила себя другому». Со мной она такого не вытворяла. Короткий поцелуй в щеку был наш максимум. У меня в трусах тяжесть такого объема была, что членом убить готов. Да и в голове не укладывается. Аленка дважды сбегала вначале, не давая и притронуться к ней, как мужчина. А здесь, прямо перед моими глазами, как осколком выцарапывает на роговице. Исаев рукой ведет вверх по ноге, оголяя округлые бедра. Пару лет назад Ольшанская мечтала набить татуировку там. Дурочка. Аленка виснет на шее Костика. Они о чем-то переговариваются. Улыбаются, смеются. Черт возьми, мне она никогда так не улыбалась. Сердце пилится на несколько отрезков. Края рваные. Из них сочится кровь. А в груди ноет. «Тут нужен бинокль», — слышу над левым ухом. Спину всю покалывают мелкие острые гвозди, как будто я лег на покрывало из таких гвоздей. Они впиваются в кожу и дырявят ее. В нос ударяет настойчиво женский аромат какого-то знакомого цветка, но я, понятное дело, не знаю его названия. Сцепляю челюсти. Только ее мне здесь не хватает. «Привет, котенок», — наигранно-приветливо говорю. Из живота поднимается странная энергия. Вроде бы и крушить готов, молнии метать. Но кто бы знал, как мне нравится ее поддевать. Я же знаю ее дальнейшие слова. «Я не котенок. Сколько раз тебе говорить, что моя фамилия Котенок? Екатерина Котенок!» «Твои родители не отличались фантазией, да?» Резко оборачиваюсь к ней лицом, чтобы еще раз увидеть искры в темных глазах. «Твою ж мать, если эта девочка жила бы в доисторические времена, она могла бы огонь высекать». «Катя, котенок!» «Котенок!» — почти кричит. Нет, визжит. Нервы подпаляются, и мне нравится это странное чувство внутри. Ее ноздри широко раздуваются. Милый котенок в гневе. Вижу, что эта тема ее задевает. Готов поспорить, в своей жизни она не раз ввязывалась в драку из-за фамилии. Бойкая девчонка наверняка давала отпор. Я бы посмотрел на это со стороны. Котенок никогда не полезет за словом в карман. Из-за этого у нее и могут быть проблемы. Чудная девчонка. Бесит невероятно. То ли дело Аленка. Милый, нежный цветочек. Хочется оберегать, защищать, пылинки сдувать. Однажды, когда Ольшанская упала коленями на асфальт и разодрала напрочь кожу, я дул на раны и чувствовал себя королем мира. А это... котенок? Ее будешь из схватки вытаскивать, а в итоге локтем под ребра тебе еще втащит, что посмел втиснуться в драку. «Что?» Выводит меня из транса резкий голос девчонки. «О чем задумался?» «О тебе?» Прямо отвечаю. Катя смущается, краснеет довольно мило. Я вспоминаю, как эта наглая девчонка подсела ко мне за столик в ресторане, когда мама с Гришей ушли. Котенку было страшно. Она точно никогда не проворачивала такое. А мне стало до жути любопытно. Ну и лестно, что уж. «И что надумал?» «Да ты бесишь меня!» «Потому что я не такая, как она?» Кивает на Аленку. Та закинула свою ногу на бедро Исаева и получила за это звонкий шлепок от Костяна. Черт, ноги приклеились к полу, не в силах и с места сдвинуться. Наказание какое-то. Ее вопрос застревает в ушах и прогоняется несколько раз подряд, до тошноты. Глаза девчонки покрываются тоненькой пленочкой. Плакать, что ли, собралась? «Вань, она другого любит». Говорит это таким голосом, что хочется рвать на себе волосы и орать на всю вселенную. «Больно, больно, больно, чертовски больно!» потому что я, кажется, это вижу. Это она тебе сказала? Котенок закусывает губу, тянется ко мне, отчего даже через одежду я улавливаю теплые волны ее тела. А потом она касается моих губ. Невинно так, по-детски очаровательно. Я отчего-то знаю, каким бы был наш настоящий поцелуй. Выставляя ладонь вперед, отталкиваю девчонку. Не сразу, разумеется. Еще чуть-чуть я хочу чувствовать ее губы. Почему мне кажется, что они вкуса ванили? Ах да, потому что я ненавижу ваниль. И котенок меня безмерно бесит. Сделаешь так еще раз, наше и без того минимальное общение устремится к нулю в ту же секунду. Цвет ее кожи приобретает белесый оттенок. Даже румянец спадает с щек. Она опускает взгляд и, ни слова не говоря, подхватив рюкзак, отходит от меня. Я должен вдохнуть спокойно. Должен. Но на губах до сих пор ощущается липкая помада, которой были намазаны ее пухленькие губки, и я стираю следы тыльной стороной ладони. Сердце предательски ноет. Смотрю вслед котенку. Она так быстро спускается по лестнице, что уже через миг скрывается в толпе первокурсников. Стойкий запах ванили, как назло, свербит в носу. Почему я вообще его чувствую? Поворачиваю голову к объекту своей слежки. Аленки уже нет, упорхала. А Исаев стоит и смотрит ровно на меня. Руки убраны в карманы джинсов, рюкзак закинут на плечо. Костян хмурый, почти злой. Он знал, что я слежу за ними? Видел? Прочищая горло, иду ему навстречу, повторяя про себя, что Аленка моя. Может, она и отдалась Исаеву, но я заберу ее. «Хорошо смотритесь», — кидает в меня фразой, как баскетбольным мячом, а я пропускаю удар. «Ты о чем?» «О девчонке той, Катя, кажется». Ее имя, прозвучавшее его голосом, цепляет что-то внутри, как рыболовный крючок. Исаев заходит в аудиторию первым, оставляя меня в коридоре. Хватаю телефон из заднего кармана и быстро ищу в списке вызовов нужный. Голова заполнена мыслями и идеями. Даже руки потряхивает от задуманного. Я же обещал Исаеву, что сделаю все, чтобы Аленка сама ко мне вернулась. «Стас, мне нужна твоя помощь», — говорю, как только мажор поднял трубку.